День 37. Вторая половина дня. Я ударяю свой посох о бедро, разламываю его надвое и бросаю в кучу. Я смотрю мимо каменных укреплений туда, где склон холма спускается вниз. Темный и изрезанный острыми верхушками сосен, а затем плавно переходит в луг. Деревья слегка покачиваются на ветру. Далеко внизу мерцает водохранилище. За ним проходит дорога, а затем деревня, откуда я впервые увидел руины этого замка. И вот теперь, спустя полчаса подъема, я здесь. Я спрыгиваю с внешней стены с высоты около 5 футов и собираю кучу веток в руки. Внутри замка в основном неровная земля с пятнами бурой травы. Я бросаю хворост возле неглубокой ямы. Этого достаточно для небольшого костра. Я раскладываю камни вокруг ямы по кругу. Сначала идут маленькие веточки, прислоненные друг к другу, а между ними смятая газета. Ветви среднего размера идут сверху. В готовом виде все это напоминает перевернутый конус. Самые крупные ветки отложены в сторону на потом. Облако движется, и внезапно луч солнечного света ласково касается моего лица. День клонится к вечеру, и у меня уже покалывает в носу от холода. Я собираю еще веток для кучи, затем исследую, но не нахожу ничего интересного. Часть передней стены замка обрушилась, вокруг почерневших пятен от предыдущих костров разбросаны пивные бутылки. Все пространство не намного больше загородного дома. Тем не менее, я нахожусь в замке, и он весь принадлежит мне. Через несколько часов солнце опустится за холмы. Если бы Кэт была здесь, сейчас было бы самое время выкурить сигарету. Но больше ничего подобного не будет. 2 деревни назад она выбросила последнюю пачку сигарет в мусорное ведро. «Страхи или привычки, или камни», — сказала она. «Мы должны оставить что-то позади». Вдалеке виднеются едва различимые шпили собора Сантьяго де Компостела, где я буду завтра, прижимая пальцы к знаменитой статуе. Просто еще один паломник. Я думаю о людях, которых встретил во время этого путешествия, о вещах, о которых мы говорили, об общих уроках, приветствиях и прощаниях. Мысли и воспоминания приходят и уходят. Ветер меняется, деревья шелестят, и я улыбаюсь. Саудаджа. Этот замок когда-то был домом знати, которая посылала своих приспешников грабить и нападать на паломников. Но теперь он лежит в руинах. Когда-нибудь лес окончательно захватит его, и от него ничего не останется. Только звезды станут свидетелями перемен. Меня, как и паломников до меня, уже давно не будет в живых. Я потираю нос, потому что больше не чувствую его. Пора заняться делами. Первое — поджечь смятую газету. Она быстро сгорает, сворачиваясь внутрь с черными краями. Второе — напихать в огонь еще бумаги. Языки пламени медленно поднимаются и опускаются по веткам. Третье — доложить более крупные ветки. Дерево потрескивает. И в-четвертых, у меня есть это. Мой собственный очаг в моем собственном замке. Я исполняю маленький танец короля джунглей. Когда огонь разгорается по-настоящему, я кладу сверху самые толстые ветки, затем присаживаюсь на корточки и наслаждаюсь моментом. Розанжело должно быть уже в Сантьяго. Я найду ее, приглашу на танец. Что будет потом, понятия не имею. В любом случае, в этом и заключается волшебство жизни. Никогда не знаешь, какое приключение ждет тебя за углом. Вскоре у меня начинают гореть щеки, я слегка отодвигаюсь назад. Я открываю бутылку вина, больше для ритуала, чем для чего-либо еще. 1 глоток, затем я медленно выливаю остальное в огонь. Наступает ночь, безлунная и усыпанная звездами. Я сижу, скрестив ноги, и наблюдаю, как ветер раздувает пламя. Монах возвращается. «Этот Мара, — говорю я ему, — определенно хитрый малый». Наши улыбки становятся шире, и я понимаю, насколько они совпадают. Он начинает исчезать. «Да!» — я киваю, затем шепчу. «Да!» Кусочки пепла взлетают вверх, светясь, как светлячки. Они закручиваются в спираль и плывут, золотые пятнышки на фоне неба.